Чжу Цзюньфань. Был ли император во времена династии Мин по имени Чжу Цзюньфань? Я так не думаю. Первый император династии Мин передал свой пост своему внуку, но этот внук не был Чжу Юньфанем. Была ли эта великая династия Мин такой же, как династия Мин, записанная в истории? Личное имя основателя династии Мин. Храбро продолжала спрашивать Юй Сяокао. Основателем династии был Чжу Хуаюн. Он завоевал мир своей военной силой и основал великую династию Мин, которая хорошо известна во всем мире. Ты действительно гражданин великой династии Мин? Как ты можешь даже не знать этого? Чжоу Цзысу недоверчиво посмотрел на нее, как будто она была инопланетянкой. Юйхан немедленно помог своей младшей сестре объяснить. Моя младшая сестра была больна и прикована к постели с самого детства. Она только недавно начала понемногу приходить в себя. Взгляд Чжоу Зиксу задержался на бледном лице Юй Сяокао. Он слегка кивнул и сказал: похоже, что младшая сестра Юй очень интересуется великой династией Мин, поэтому я буду хорошим человеком и расскажу вам об этом. Следующие слова третьего молодого мастера Чжоу были большим шоком для Юй Сяокао. Хотя династия Юань также была свергнута династией Мин, и фамилия императора также была Чжу, но эта династия Мин не была такой же, как династия Мин в истории, с которой она была знакома. Это был не Чжу Юань Чжэн, который сверг последнего императора династии Юань, а ушедший в отставку император, Чжу Хуаюн. Отставной император жил в нищете и, по слухам, в молодости был неудачником. Однако, когда ему исполнилось 22 года, он внезапно стал совершенно другим человеком. Один Вэй Чжэн, политик и историк времен династии Тан, известный критик, который был откровенным и честным советником императора. Глава 14. Доверчивые овечки. Чжу Хуаюн, который изначально был робок и труслив, поднял восстание под тиранией династии Юань. Он был блестящим стратегом с выдающимися способностями, поэтому быстро стал лидером повстанцев и добился славных результатов на поле боя. Менее чем за 10 лет он сверг правление династии Юань и основал великую династию Мин. После этого потребовалось почти 10 лет, чтобы успокоить хаос внутри страны, вызванный войной. Им также приходилось гнать другие враждебные народы далеко от границ, избивая их до тех пор, пока они не осмеливались дать отпор снова. Отставного императора Чжу Хуаюна можно было считать военным гением, который появлялся лишь раз в столетие. Однако его способность управлять страной была посредственной. В начале становления новой династии происходили бесконечные сражения и хаос. В результате происходила потеря урожая и нехватка сельскохозяйственных угодий, что вызывало голод и инфляцию цен на зерно. Таким образом, люди жили в нищете. Нынешний император был старшим законным внуком первого императора. Он был молодым гением, который в возрасте 12 лет возглавил группу лодочников, строивших корабли для морских путешествий. Он также лично отправился в путешествие и привез оттуда такие культуры, как перец чили, сладкий картофель и арахис. Кроме того, он экспортировал чай, фарфор и шелк в новый свет для торговли с местными жителями. Высокоурожайный сладкий картофель мог обеспечить желудки измученных войной граждан питательной пищей. Простые люди просто стремились выжить, поэтому, когда источник пищи был гарантирован, общество постепенно стабилизировалось. После того, как нынешний император достиг совершеннолетия в возрасте 20 лет, первый император ушел в отставку и передал ему императорский трон. После этого отставной император жил неторопливой жизнью, путешествуя и осматривая достопримечательности. После того, как император Цзяньвэнь взошел на трон, был проведен ряд реформ, направленных на снижение налогов, поощрение сельского хозяйства и шелководства, а также поддержку развития промышленности и торговли. Всего за 5 лет он сумел организовать и удержать страну в хорошем состоянии. Это было исторически зафиксировано как правление небес. Юй Сяокао смутилась. Переселилась ли она назад во времени или в другой мир с похожей историей? Ай, какой смысл беспокоиться из-за этого? Поскольку она уже была здесь, ей следовало просто плыть по течению. Во-первых, ей нужно было решить проблему получения достаточного количества пищи и теплой одежды. Юй Сяокао перевела взгляд на красивого юношу Чжоу Цзысю. Эта доверчивая овечка может стать первым шагом к улучшению ее нынешних условий жизни. Несмотря на то, что они были в середине 3 самых жарких дней лета, третий молодой мастер Чжоу внезапно почувствовал порыв холодного воздуха, и волосы на его руках встали дыбом. Он подумал про себя: холодно даже тогда, когда в небе палящее солнце. Я что, простудился? Молодой господин Чжоу, Вы ведь заведуете рестораном Чжэньсю, верно? Вам нужны эти абалоны?» – откровенно спросила Юй Сяокао. Пока Чжоу Цзысу рассказывал им об этой истории, он несколько раз делал вид, что невольно бросает взгляд на глиняный кувшин в ее руках. Он ждал подходящего момента, чтобы спросить об этом, поэтому поспешно ответил: «Если это высококачественные абалоны, то наш ресторан Чжэньсю определенно предложит вам разумную цену. Можно я сначала посмотрю?» Абалоны, которые Юйхай поймал на этот раз, были действительно редки. Более того, они, казалось, выросли после того, как питались водой мистического камня в течение ночи. Они оказались еще более свежими и сочными. Чжоу Цзысу не очень хорошо разбирался в морепродуктах, поэтому он пригласил менеджера Цзяна и шеф-повара Вана. Увидев абалонов, они горячо их похвалили. Шеф-повар Ван готовил морепродукты уже почти 30 лет. Такие большие и свежие абалоны были сравнимы с королевским морским ушком, которое он видел всего 5 лет назад после удачного стечения обстоятельств. Более того, все абалоны были примерно одного размера и ненормально пухлые. Ресторан Чжэньсю возьмет эти абалоны. Чжоу Цзысу решительно сказал: «Сколько вы хотите? Просто назовите цену». Судя по глазам и выражению лица управляющего Цзяна и шеф-повара Вана, Юй Сяокао уже знала, что эти абалоны очень редки. После минутного раздумья она сказала: «У нас есть 9 абалонов. Каждый стоит 1 таэль. Никакого торга». Юйхан широко раскрыл глаза от шока, когда посмотрел на свою младшую сестру. «По 1 таэлю на каждое морское ушко, тогда всего получается 9 таэлей». Поначалу он думал, что 2-3 таэля – это максимум, что они смогут заработать на продаже абалонов. Но 9 таэлей. Его младшая сестра действительно осмелилась назвать такую цену. Управляющий Цзян слегка нахмурился. «Вполне понятно, что абалоны стоят дорого в столице и некоторых внутренних регионах, поскольку дефицит делает вещи ценными. Однако город Тангу был маленьким прибрежным городком, в котором не было недостатка в морепродуктах. Таким образом, редко можно было увидеть цену 1 таэля за морское ушко». Когда он собирался начать торговаться за более низкую цену, его молодой босс уже быстро принял решение. Он с готовностью согласился, махнув рукой: «Управляющий Цзян, платите». Шеф-повар Ван уже нетерпеливо унес глиняный кувшин, наполненный абалонами. Для известного шеф-повара, что еще может быть более приятным, чем получение хороших ингредиентов? Управляющий Цзян больше ничего не сказал и достал 2 маленьких слитка, каждый из которых стоил 5 таэлей. Он пробормотал про себя: «Третий молодой господин Чжоу не управляет домашними расходами, поэтому он не знает стоимости жизни. 1 таэль за 1 морское ушко. Такую цену невозможно найти во всем городе Тангу. Да, он еще слишком молод. Управляющий Цзян, у нас нет мелочи». Юйхан посмотрел на блестящие слитки на столе. Он втайне сглотнул слюну и не осмелился протянуть руку, чтобы взять их. Чжоу Цзысу был в хорошем настроении, так как он работал над главным блюдом для банкета во второй половине дня. Он прямо сказал: «Оставь сдачу себе. Если в вашей семье в будущем появятся хорошие морепродукты, не забудьте сначала отправить их в ресторан Чжэньсю. Мы можем договориться о хорошей цене». Юй Сяокао улыбалась до тех пор, пока ее глаза не стали серповидными. Она с радостью взяла 2 слитка и сказала: «Нет проблем. Наша семья Юй – опытные рыбаки. В будущем, если мы поймаем такие вещи, как акульи плавники и морские огурцы, мы обязательно отправим их сначала в ресторан Чжэньсю». Семья Юй – это семья Юй Дахэ из деревни Дуншань. Управляющий Цзян слышал слухи о том, что Юйхай охотится на акул. Для большого ресторана все виды деликатесов было одинаково трудно найти. Похоже, у 3-го молодого мастера острый глаз на людей. Если у них будут хорошие отношения с семьей Юй, то они тоже не понесут никаких потерь. Юйхан только что оправился от невероятного шока. Он сделал глубокий вдох, затем осторожно выдохнул. 10 таэлей. Это было несколько месяцев дохода для их семьи. После того, как Юйхан, наконец, успокоил свои эмоции, он ответил на вопрос менеджера Цзяна: «Да, Юйхай мой отец. Он поймал эти абалоны, когда нырял под рифы. Однако морские сокровища, такие как акульи плавники и морские огурцы, не так легко получить. Не слушайте безрассудное замечание моей младшей сестры. Их трудно достать, но не невозможно. Это прекрасно, пока вы делаете то, что обещала ваша младшая сестра, и сначала подумайте о ресторане Чжэньсю. Когда у вас будут хорошие морепродукты, это особенно ценится». Чжоу Цзысу похлопал его по плечу и улыбнулся. Юй Сяокао улыбнулась ярко, как цветок, играя с двумя слитками. «Правильно, я скажу отцу, когда мы вернемся. Третий молодой мастер Чжоу, большое спасибо». Чжоу Цзысу улыбнулся еще шире, когда увидел выражение лица девочки. Она была похожа на стяжателя, который просто еще не прикусил слитки. Девочка внезапно подняла голову и спросила управляющего Цзяна с суровым выражением лица. «Управляющий Цзян, вы можете помочь мне превратить эти слитки в серебряные монетки?» Менеджер Цзян чувствовал, что эта маленькая девочка была довольно интересной, поэтому он намеренно дразнил ее. «Ты уверена, если я поменяю их на серебряные монеты для тебя, тогда я дам тебе только 9 тайли?» Юй Сяокао не возражала против этого, так как цена, которую она запросила, была 9 тайли. Дополнительный тайль был неожиданным бонусом. Однако было бы неудобно, если бы они не поменяли их на серебряные монеты. Она и Юйхан были детьми, одетыми в потрепанную одежду. Если они пойдут за покупками по улицам с двумя маленькими слитками, они, очевидно, привлекут воров. 9 тайли, да будет так. Если это не слишком хлопотно, было бы лучше, если бы вы также могли поменять некоторые из них на медные монеты. Они могли бы купить столько белого риса и муки за 1 тайль, поэтому Юйхан был несколько озадачен тем, что Юй Сяокао так легко отказалась от этого. Глава 15. Лучшая приправа. Управляющий Цзян с улыбкой забрал у них серебряные слитки и ушел. Через несколько минут он вернулся. В одной руке он держал простой кошелек из грубой мешковины, а в другой пару медных монет. В этом мешке серебряных монет на 4,5 тайля. Остальное я поменял на эти медные ниточки. Директор ресторана даже предупредил их. Будьте осторожны с сохранением этих денег. Вы же не хотите, чтобы воры увидели. Спасибо, управляющий Цзян. Юй Сяокао осторожно положила мешочек с серебром в свою одежду. Затем она разделила связки медных монет поровну между собой и старшим братом, готовясь к предстоящей поездке за покупками. Прежде чем братья и сестры ушли, девочка отправилась на заднюю кухню ресторана, чтобы забрать их старый поврежденный керамический горшок. В тот же миг прибыла партия устриц. Вид ведер со свежими морепродуктами поразил ее. «Ух ты!» – воскликнула она в благоговейном страхе. «Ресторан Чжэньсю, должно быть, работает очень хорошо. Вы действительно можете продать все эти устрицы за один день?» Шеф-повар Ван печально рассмеялся. «К сожалению, устрицы не самый редкий деликатес для такого прибрежного городка, как наш. Как мы можем продать столько устриц за один день? Это, должно быть, третий молодой господин, покупающий больше, чем нам нужно. Этих проклятых тварей трудно поддерживать в живых вне моря, а сейчас так жарко, что мы не можем позволить им оставаться свежими слишком долго. Думаю, мне придется найти кого-то, кто превратит большинство из них в сушеные продукты». Чжоу Цзысу тоже последовал за двумя детьми на кухню. Увидев кучу устриц, сваленных в кучу в комнате, он понял, что купил слишком много. Чувствуя себя неловко, он смущенно потер нос. «Ух», — сказала Юй Сяокао, — «я помогу вам, ребята, так как третий молодой мастер Чжоу был так щедр. Здесь есть сахар и вино для приготовления пищи». Девочка засучила рукава, как будто собиралась сделать какую-то тяжелую работу. Чжоу Цзысу взглянул на ее тонкие и слабые на вид руки, прежде чем быстро ответил, что бы это был за ресторан, если бы у нас не было таких основных ингредиентов. Что ты собираешься делать с этими устрицами? Юй Сяокао улыбнулась ему, но решила держать его в напряжении. Ты узнаешь, когда я закончу. Прими это как мой подарок тебе, молодой господин. Двое пожилых мужчин обменялись недоуменными взглядами. Что же задумала эта маленькая девочка? У них еще оставалось немного свободного времени до банкета окружного судьи, так что у них было достаточно времени, чтобы удовлетворить свое любопытство. В прошлой жизни ее младший брат любил есть пищу, приправленную устричным соусом. Однако устричный соус, продаваемый в супермаркете, содержал в себе кучу добавок. Чтобы не навредить его здоровью, она нашла рецепт в интернете и начала готовить свой собственный устричный соус дома. После долгих экспериментов и возни с рецептом она, наконец, разработала рецепт, который был не только вкусным, но и более-менее здоровым. Ее брату очень понравился домашний соус, и он показался ей более оригинальным и пикантным, чем те, что продавались в магазине. Единственным недостатком было то, что он портился быстрее, чем изготовленные соусы. Но этого следовало ожидать, ведь она никогда не добавляла в него консервантов. С выражением полной уверенности Юсиакаа приказала кухонному персоналу начать очищать все устрицы и оставить мясо в отдельной деревянной бочке. Она оглядела кухню и схватила самый большой горшок, который смогла найти. Она быстро подсчитала соотношение, затем налила в кастрюлю необходимое количество воды, чтобы вскипятить. Как только вода закипела, Юсиакаа вылила все мясо устрицы и начала энергично помешивать кастрюлю половником. В бочонке, в котором хранились устрицы, на дне оставалась какая-то эссенция. Эта оставшаяся жидкость действительно содержала много пикантного вкуса устриц, поэтому она добавила все это в горячую кастрюлю, не задумываясь. Было бы жаль выкидывать что-то, что могло бы улучшить вкус и увеличить выход соуса. «Эй, иди, помоги мне размешать этот горшок». Хрупкое тело Юсиакаа все еще было слишком слабым, чтобы работать слишком долго. «Позволь мне сделать это вместо тебя», — воскликнул шеф-повар Ван, протискивая свою толстую задницу в толпу и оттесняя в сторону весь кухонный персонал. «Правильно ли я делаю?» Шеф-повар Ван работал шеф-поваром более 10 лет и был увлечен открытием новых методов и рецептов. Хотя было немного стыдно красть навыки у других людей, этот конкретный человек, похоже, не упускал возможности посмотреть на ее методы. Как он мог упустить такую прекрасную возможность? Юсиакаа рассеянно кивнула, молча подсчитывая оставшееся время. Устрицы должны были кипеть еще 20-30 минут, чтобы максимально извлечь аромат. После этого мясо нужно было отделить, чтобы дать возможность развиться остальному соусу. Однако оставшееся мясо устриц можно было еще приготовить в других блюдах или выставить на солнце сушиться на потом. Ни один кусочек не должен быть потрачен впустую. После того, как отведенное время закончилось, Юсиакаа процеживала оставшееся мясо и другие твердые вещества из готовой устричного эссенции. Она налила немного масла в чистый горшок, чтобы промазать его изнутри, чтобы предотвратить прилипание веществ к нему. Затем в сосуд добавляла устричную эссенцию и немного пресной воды. Содержимое снова поставила на огонь тушиться. Во время этого второго процесса Юсиакаа добавила немного сахара, приготовленного вина и некоторых других приправ, в то время как соус кипел на медленном огне. Время шло, пока она позволяла ингредиентам готовиться и тушиться вместе. Было уже почти время обеда, когда она наконец объявила, что все готово. Готовый устричный соус был темного цвета и имел глянцевый блеск. Вся кухня была наполнена его пряным ароматом. Шеф-повар Ван нетерпеливо попробовал соус, и его глаза широко раскрылись от шока. Это невероятно. Как может что-то иметь такой густой, но насыщенный вкус? Он так полон аромата, но он не кажется подавляющим. Юсиакаа тоже попробовал, прежде чем улыбнуться. Ему все еще не хватает пары ключевых ингредиентов, которые сделали бы его более вкусным. Тем не менее, этот соус все еще довольно хорош, он сохраняет оригинальный вкус от устриц. Чжоу Цзысу и менеджер Цзян последовали за ним, пробуя соус. Что это за соус такой? Можно ли добавлять его в вареное мясо и овощи? Юсиакаа кивнула в знак согласия. Это называется устричный соус. Устричный соус также известен как эссенция моря. Использование его во время приготовления пищи может повысить общую пикантность и вкус блюда. Она оглядела кухню и указала на пучок зеленых листовых овощей. Давай я приготовлю из этого тушеные зеленые овощи. Это еще один из моих рецептов. Шеф-повар Ван с энтузиазмом принялся мыть овощи сам. Тем временем Юсиакаа поставила на огонь еще один котелок с водой и дала ему закипеть. Быстро бланшировав очищенную зелень в воде, она положила приготовленные овощи на сервировочную тарелку и полила сверху устричным соусом и кунжутным маслом. Блюдо было готово. Она оглядела всех на кухне и намекнула им, чтобы они попробовали. «Все готово?» – недоверчиво спросил кто-то. Остальные люди в комнате смотрели на нее в смятении. «Разве это не просто вареные зеленые овощи?» С другой стороны, у шеф-повара Вана было задумчивое выражение лица. Из своего кулинарного опыта он знал, что чем проще блюдо, тем больше оно проверяет возможности шеф-повара. Он схватил пару палочек для еды и с их помощью поднес один стебелек ко рту. Вкус пикантного устричного соуса и свежий аромат овощей прекрасно сочетались друг с другом. Это было нечто, чего он никогда не пробовал раньше, но это было божественно для его желудка. Блаженное выражение лица главного повара Вана вызвало любопытство Чжоу Цзысю. Как мог кто-то вроде шеф-повара, который, вероятно, съел много вкусных блюд, быть настолько увлечен чем-то подобным? Это были просто тушеные овощи с каким-то соусом сверху. Поразмыслив еще секунду, молодой мастер наконец решил попробовать сам. Он также поднял один стебель и осторожно положил его в рот. Как человек, выросший в богатой семье, он, естественно, любил есть мясо больше, чем простые овощи. Его мать потратила много усилий на протяжении многих лет, чтобы заставить его есть овощи во время еды. Шеф-повар его семьи имел большой опыт в приготовлении овощей. На самом деле, многие дворяне и аристократы просили его семью продать им этого повара. Все предложения были вежливо отклонены. Однако все эти изысканные блюда, приготовленные высококлассными поварами, даже не могли сравниться с этим простым блюдом, приготовленным этой маленькой девочкой. Секретный ингредиент в данном случае был очевиден. Чжоу Цзысу и шеф-повар Ван переглянулись. Их мысли и сердца были связаны как одно целое в том, каким будет их следующий шаг. В их глазах загорелся огонек жадности. «Юная мисс из семьи Юй, не так ли? Планируете ли вы продать свой метод?» Третий молодой мастер Чжоу и шеф-повар Ван спросили одновременно. «Вы спрашиваете о рецепте устричного соуса? Что вы подразумеваете под продажей? Я ничего не скрывала, когда готовила это. Если есть какие-то части, которые сбивают с толку, не стесняйтесь, спрашивайте меня». Юй Сиакао никогда не собиралась продавать свой рецепт за деньги. Для нее было важнее построить хорошую карму и связи. Чжоу Цзысу был не только истинным владельцем лучшего ресторана в городе Тангу, но и молодым хозяином одной из четырех великих купеческих семей страны, семьи Чжоу. В будущем, вероятно, ей понадобится пара услуг от него. Лучше оставить хорошие впечатления сейчас, чем быть жадным. Чем больше у нее будет друзей, тем больше у нее будет возможностей в будущем. Глава 16. Поход по магазинам. Шеф-повар Ван вырос в семье, которая была хорошо известна своими кулинарными талантами, и не понаслышке знал, насколько беспощаден кулинарный мир. По его опыту, все знаменитые повара, у которых имелись фирменные блюда, ревностно охраняли и хранили свои рецепты. Однако эта маленькая девочка, стоявшая перед ним, без колебаний поделилась своими секретами. Пожилой мужчина смущенно потер руки, прежде чем сказать: «Может быть, стоит обсудить это с родителями, прежде чем принимать окончательное решение, не надо их спрашивать. Этот рецепт был разработан лично мной, и больше никто дома о нем не знает. Если вы не верите, спросите моего старшего брата прямо сейчас». Юй Сиакао пренебрежительно махнула рукой на предложение шеф-повара. После того, как третий молодой мастер Чжоу подтвердил ее заявление с Юй Ханом, он немного подумал, прежде чем принять окончательное решение. «Ладно, тогда я с благодарностью приму твой щедрый дар. В будущем, если у тебя возникнут какие-либо проблемы, не стесняйся приходить в резиденцию семьи Чжоу». Юй Сиакао радостно ухмыльнулась и подумала: «Выскочка, я только и ждала этих слов. Ах да, поскольку погода сейчас жаркая, обязательно храните остатки устричного соуса в леднике. Его нельзя держать больше месяца, пока он не испортится». Оставив свой последний совет двум мужчинам, она потерла мешочек, в котором лежали ее с трудом заработанные деньги, и собралась уходить. «Не волнуйся, хотя похоже, что у нас много устричного соуса, у нас много клиентов в ресторане Чжинсю. Я был бы удивлен, если бы он оставался хотя бы неделю». Шеф-повар Ван осторожно налил соус в бутылку и убаюкал ее, как будто это было мировое сокровище, прежде чем неохотно поставить обратно. В то же время поток посетителей в ресторан Чжинсю начал увеличиваться, и задняя кухня начала суетиться с активностью. Чжоу Цзысу приказал персоналу ресторана добавить приправленные устрицами зеленые овощи в банкетное меню окружного судьи Ву. Шеф-повар Ван достал морское ушко и задумчиво посмотрел на него. Ему нужно было придумать, как лучше всего подать это высококачественное морское ушко, чтобы вызвать благоговейный трепет и произвести впечатление на гостей магистрата. Юй Сиакао не могла не дать ему совет. «Можно попробовать приготовить морское ушко с чесночным соусом. Если гостям не нравится вкус чеснока, вы можете заменить его на устричный соус. Соус может поднять внутренний аромат морского ушка. Но не торопитесь с решением, шеф-повар Ван». В сопровождении третьего молодого мастера Чжоу и управляющего Цзяна брат и сестра наконец покинули ресторан Чжинсю. Так совпало, что сын магистрата приехал сразу после окончания школы и видел, как дети уходили. Третий молодой мастер Чжоу обычно не был скромным человеком, поэтому видеть, как он так вежливо обращается с парой детей, одетых как уличные мальчишки, было необычно. Молодой человек не мог удержаться, чтобы не спросить недоверчиво. Третий молодой мастер Чжоу, что это за дети? Они должно быть необыкновенные, раз привлекли ваше внимание. Чжоу Цзысю сложил руки вместе и небрежно поприветствовал его. Он быстро вернулся к своему обычному щегольскому облику. Брат Ву, я вижу, что сегодня школа, должно быть, закончилась рано. Входите, входите. Я только что получил новую партию чая «Облака и туманы». Эта партия имеет сильный аромат и цвет свежей росы. Очень трудно найти сейчас. У молодого мастера Ву было только одно элегантное хобби – пить и сравнивать чай. Как только он услышал, что ресторан Чжиньсю получил редкую партию, все любопытные мысли о странной паре братьев и сестер сразу же вылетели у него из головы. Он последовал за Чжоу Цзысу в отдельную комнату. «Пойдем по магазинам, старший брат. Все, что ты хочешь купить, сегодня за мой счет». Теперь, когда у Юй Сяокаа были деньги в руках, она чувствовала себя более уверенно. Ее спина была прямой, как шомпол, когда она величественно шагала по дороге. Юйхан дразняще щелкнул ее по лбу, но затем понизил голос, прежде чем сказал: «Мы все еще одна семья. Любые деньги, которые мы зарабатываем, должны быть переданы. Если бабушка узнает, что у нас теперь столько серебра, она точно не обрадуется. Я чувствую, что будет лучше, если мы...» Юй Сяокаа быстро подняла руки, чтобы защитить кошелек, спрятанный в ее одежде. В ее глазах вспыхнуло раздражение. «Разве денег, которые наш папа приносит домой, недостаточно? Это он держит на плаву всю семью, включая нашего дядю, который учится в городе. Пусть взрослые найдут способ поддерживать семью в рабочем состоянии. Им не нужно знать об этом маленьком дополнительном доходе, который мы заработали». Юйхан открыл было рот, чтобы что-то сказать, но сестра быстро перебила его. «Давай сюда, давай сюда. Вы, ребята, просто поощряете поведение бабушки. Только подумай об этом. Сколько денег дал ей отец, и сколько из этих денег возвращается к нам. Тебе лучше никому не говорить о деньгах, которые мы заработали сегодня, иначе ты больше не мой старший брат». Видя, что Юй Сяокаа непреклонна, Юйхан решил, что бесполезно пытаться изменить свое мнение. Вместо этого он напомнил ей: «Тогда убедись, что ты хорошо спрятала деньги. Ты не можешь позволить бабушке или другим членам семьи узнать об этом. Не беспокойся так об этом». Юй Сяокаа хлопнула себя по груди, чтобы показать Юйхану, что она все уладила. Теперь, когда у нее в руках были деньги, она была в приподнятом настроении. Она радостно потащила брата за покупками в первый раз. Пока они прогуливались вдвоем, Юй Сяокаа проверила все монеты и сохранила их для дальнейшего использования. В зерновой лавке проса картофельный крахмал и кукуруза стоили по 2 медные монеты за штуку. Белая мука стоила 5 медных монет. Северные земли не выращивали много риса, так что это было 7 медных монет за пачку. Цена котлет из высококачественной свинины 20 медных монет, в то время как одна живая курица стоила 40 медных монет. Хотя императорский двор недавно стабилизировал цены, мир в империи наступил лишь недавно. Большинство простолюдинов жили так же, как рыбаки в деревне Дуншань. День за днем влачили жалкое существование. Чем больше она понимала обстоятельства этого мира, тем больше Юй Сяокаа скучала по своему старому миру. Современная жизнь была еще лучше. Несмотря на то, что ее детство было нелегким, оно все еще не было таким плохим, как жизнь большинства людей здесь. После того, как она жила как старшая сестра в своей прошлой жизни, она уже привыкла справляться со всеми обязанностями. У нее закружилась голова, когда она начала придумывать, как разбогатеть. Ей нужно было больше денег, чтобы помочь своей семье жить лучше, чтобы они не беспокоились о своей следующей еде. Стоявший рядом лоточник крикнул: «Большие мясные булочки! Вкусные и аппетитные мясные булочки!» Звук его резкого голоса аккуратно прервал ее мысли. Ур-ур, их желудки стонали и выли при мысли о еде. Они оба встали рано утром, и ни один из них ничего не ел перед тем, как отправиться в путь. Юй Сяокаа потерла сморщенный животик, когда в нос ей ударил запах мясных булочек. Она помахала кулаком в воздухе и сказала: «Пойдем поедим мясных булочек. Дайте нам 4 большие булочки с мясом и 2 миски яичного супа». После того, как они поели, Юй Сяокаа подошла к низкому столику на обочине дороги и убедилась, что позвала своего брата поесть. Хотя они не могли позволить себе поесть в высококлассном ресторане, они все еще могли есть столько, сколько хотели в продуктовых киосках. Юйхан и раньше ездил с отцом в город. В этих поездках ни один из них не потратил бы из бережливости ни одной медной монеты. Его младшая сестра, с другой стороны, не испытывала никаких угрызений совести, тратя горсть монет на одну сделку. Денег, которые она потратила на их обед, хватило бы почти на 2 порции белого риса и 3 порции белой муки. «Я так и сделаю, я просто съем 3 простые булочки и выпью немного воды», — сказал Юйхан, посмотрев на все цены. Он решил потратить на еду всего 1 медную монету. Юйсякаа знала, что ее брат бережлив до мозга костей. Она молча отсчитала 12 медных монет и протянула их лоточнику, торговавшему продуктами для завтрака. Купец ловко достал 4 фаршированные булочки и велел жене вылить 2 дымящиеся миски супа. «Не поднимай шума, мы уже купили еду, так что ешь прямо сейчас». Юйсякаа схватила 1 из горячих булочек и сунула ее в руки Юйхану. Она широко открыла рот и вонзила зубы в очередную булочку. Эти древние люди знали, как готовить вкусные мясные булочки. Шкурки были достаточно тонкими, и в булочке было много начинки. Каждый кусочек имел приятный, насыщенный вкус мяса. Пикантный аромат наполнил и растаял у нее во рту. Возможно, она была слишком голодна, но она думала, что нет ничего более вкусного в мире, чем эти мясные булочки здесь. Она чередовала глотки супа с кусочками булочек. Через несколько минут Сякаа съела 2 булочки и тарелку супа. Преисполненное удовлетворение, она счастливо рыгнула. За последние несколько дней она никогда не ела так много, как сегодня. Хорошо иметь деньги. Этот опыт укрепил ее желание в будущем накопить собственный личный кошелек. Несмотря на то, что он был физически старше, Юйхан все еще был 10-летним ребенком. Увидев, как счастливо ест его младшая сестра, он не смог удержаться и тоже откусил кусочек. Остальное стало историей после первого укуса. Не успел он напомниться, как вся еда растворилась в его маленьком животе. Он смущенно потер свой выпирающий животик и смущенно улыбнулся. «Мясные булочки в этом ларьке действительно слишком вкусные. Нам нужно купить немного для мамы, папы и маленького Шита тоже». Юйсякаа не была скупой и хотела поделиться своим счастьем с семьей. «Не волнуйся, младший брат, твоя старшая сестра всегда будет думать о тебе, когда рядом будет хорошая еда». «Разве я не хорошая сестра?» Милая личико Юйхана сморщилась от беспокойства. «Я не против купить немного для наших родителей, младшей сестры и младшего брата, но это не распространяется на других людей. Если бабушка узнает, она обязательно захочет узнать, откуда мы взяли деньги. Разве тогда мы не станем все просто трупами?» Глава 17. Родительская любовь. Юйсякаа сердито посмотрела на брата. «Ты что, дурак? Зачем нам сообщать об этом бабушке? Разве мы не можем поступить как старшая тетя? Она все время ест втихаря». Их старшая тетя, мадам Ли, никогда не возвращалась из своего девичьего дома с пустыми руками. Однако вся еда, которую она приносила с собой, была спрятана в ее комнатах. Только когда вокруг никого не было, она тайком доставала какие-нибудь закуски и ела их вместе с сыном. Юйсякаа купила еще 10 булочек с мясом и велела торговцу аккуратно завернуть их в промасленную бумагу. Завернутый пакет был затем засунут в их потрепанный керамический горшок. Затем они положили сверху несколько старых тряпок, чтобы скрыть свои драгоценные эбалоны. Они также использовали ту же тактику, чтобы скрыть свою запрещенную выпечку. К тому времени, когда они оба подошли к городским воротам, они увидели, что дядя Ма уже ждет их там. Там же была и пожилая Матрона, торговавшая овощами. Ее лицо сияло от счастья. Судя по большой пустой корзине рядом с женщиной, было нетрудно понять, почему. «Сяша, Сякаа, поторопись, мы просто ждем вас двоих». Дядя Ма встал, увидев их, и помахал братьям и сестре. «А как насчет дамы, которая продавала яйца?» — спросила Юйсякаа, запрыгивая в повозку со слом. «Она еще не пришла». Пожилая дама, продававшая овощи, улыбнулась. «Она продала все свои яйца раньше и уже ушла. Она попросила меня помочь ей отнести корзину домой». «Сякаа, что у тебя в горшке? Он выглядит довольно тяжелым». Юйсякаа удрученно вздохнула, и на ее маленьком личике появилось печальное выражение. «Моя мать приготовила ферментированную соевую пасту. Мы хотели посмотреть, сможем ли мы продать их за несколько медных монет и купить немного низкосортного зерна домой. Но раньше мы не могли продать и медные монеты, а теперь мы потратили 4 медные монеты на поездку сюда». Когда Матрона услышала, что это соевая паста, Она потеряла интерес к содержимому горшка. Она рассеянно утешила девочку, а потом прислонилась к фургону и задремала. Юйхан не мог не смотреть на свою младшую сестру, когда услышал, как она бойко лжет сквозь зубы. Где она научилась так легко лгать? Это нехорошо. Вернувшись домой, он должен был напомнить матери, чтобы та воспитывала ее более бережно. В противном случае его сестра могла бы вырасти слишком криворукой. Когда братья и сестры вернулись в свою деревню, они увидели знакомую высокую фигуру, стоящую на дороге и с тревогой ожидающую их. «Отец, отец, мы вернулись». Юй Сиакао балансировала тяжелым керамическим горшком в руке, покачиваясь, бежала к Юйхаю. Юйхай легко поднял дочь в воздух и посмотрел на сына с суровым выражением лица. «Ты очень храбрый, да, ты увел свою младшую сестру, никому не сказав ни слова, да, двое маленьких детей бегают вокруг, и никто за ними не присматривает. А что, если вы, ребята, столкнулись бы с плохими людьми?» Затем он повернулся к своей дочери и сказал более мягким тоном. «Цаир, в будущем, если ты захочешь поехать в город, скажи отцу, отец отвезет тебя туда. Сейчас уже обеденное время, ты должно быть голодна. Да, отец позаботился о том, чтобы оставить тебе 3 горячие булочки. Ты должна съесть их, пока они еще горячие». Обожая только дочь, он становился поистине дураком при одном виде своей младшей дочери. У Юй Сиакао было застенчивое выражение лица, когда ее нес отец. Она вывернулась из объятий отца и сказала: «Мы со старшим братом уже поели в городе. Мы съели 2 большие булочки с мясом. Я очень сытая сейчас, отец. Я также купила кое-что для тебя. Ты должен съесть это, пока мы идем». Юй Сиакао знала скупой нрав своей бабушки. Поскольку ее отец приготовил для них булочки на пару, это означало, что он должен был остаться голодным. Этот человек проснулся на рассвете, чтобы отправиться на охоту в горы, а позже ему пришлось отправиться в город, чтобы продать свою дичь. Нехорошо было ему голодать. Юй Сиакао сунула отцу в руки 3 пирожка. Она посмотрела на искалеченную и окровавленную дичь на земле и почувствовала, как ее сердце ёкнуло. «Отец, я хочу съесть жареного фазана. Можно ли оставить одного из них для меня? Ведь охота сегодня была так себе». Юйхай поймал только небольшую дичь. 2 фазанов, 3 диких зайцев и 2 пухлых невзрачных диких птиц. Юйхан осторожно потянул сестру за рукав и прошептал: «Бабушка уже видела дичь, которую поймал сегодня отец. Она всегда знает, сколько денег это будет стоить. Если он вернется с меньшим количеством денег, весь ад вырвется на свободу. Разве мы не съели сегодня несколько булочек с мясом? В будущем мы будем есть мясо фазана». Дружелюбное выражение лица Юйхая не менялось на протяжении всего общения с его 2 детьми. «Оставить тебе фазана – это не проблема. Но твой старший брат тоже прав, Цаир. После твоей последней болезни ваш желудок все еще довольно слаб. Так что тебе не стоит есть жареного фазана прямо сейчас. Через несколько дней, как только твое тело поправится, я обязательно оставлю тебе хорошего жирного фазана». Юй Сиакао была совершенно уверена, что с ее телом все в порядке. Но было очевидно, что никто из ее ближайших родственников не верил в это. Похоже, ей еще предстояло доказать им свою правоту. После этого 2 братьев и сестер побежали по деревне, ища свою мать, Сиаляни и младшего брата. Вскоре они обнаружили, что мать стоит у ручья и стирает простыни. Сиалянь повела маленького Шита к подножию западных гор, чтобы набрать немного дров. Никто не жил у подножия западных гор, и мало кто из жителей деревни обычно ходил туда. Это было идеальное место, кхе-кхе, для дележки их тайно приобретенных мясных булочек. Они разделились, чтобы завершить свою миссию. Юйхан отправился к реке, чтобы найти госпожу Лю, а Сиакао отнесла глиняный горшок с выпечкой к подножию гор. «Мама, мама, Сиакао, она, ах, ты должна пойти и посмотреть сама. Многие женщины из деревни стирали белье на берегу ручья». Юйхан не осмелился внятно объяснить ситуацию, а кроме того, он был слишком честен, чтобы придумать хорошую ложь на месте. Единственное, что он мог сделать, это намекнуть, что с его младшей сестрой что-то не так. Услышав его недосказанную фразу, госпожа Лю поспешно встала. Простыня в ее руках чуть не выскользнула и не уплыла в ручей. Юйхан сразу почувствовал себя виноватым, когда увидел, как она волнуется. «Мама, не волнуйся». Он попытался отступить. «Ты не волнуйся. Младшая сестра в порядке. Ты не врач», — возразила мадам Лю. «Откуда ты знаешь, что с твоей сестрой все в порядке? Мне нужно увидеть ее самой. «Тетя Футянь, вы не могли бы присмотреть за этими простынями, пока я не вернусь? Если я не вернусь до того, как вы закончите, не могли бы вы сделать мне одолжение и взять их с собой?» Лю Муюнь насухо вытерла руки и бросилась за сыном. Вдвоем они бросились в сторону западных гор. «Да, ах, это должно быть, опять Сиакао. У жены Дахая жестокая судьба в этой жизни. Все женщины, которые стирали белье в реке, привыкли к тому, что госпожа Лю уходит на полпути, прежде чем закончит свою ношу. В 9 случаях из 10 это обычно было связано с ее болезненной дочерью. С другой стороны, Юй Сиакао было гораздо труднее найти сестру и брата. Горы здесь занимали большую площадь, и было много мест, где можно было собрать дрова. К счастью, Сиаляне и маленькие Шито были осторожны и не осмеливались углубляться в горный хребет. Они остались вдвоем у подножия гор. Приложив немного усилий, Сиакао наконец-то нашла их. «О боже, я так устала! Вы двое действительно заставили поискать вас!» — пожаловалась Сиакао, когда нашла их обоих. Она рухнула на землю и села на высокую траву, совершенно запыхавшись. Она использовала свои маленькие кулачки, чтобы ударить себя по ногам в попытке расслабить мышцы. Это маленькое тельце слишком слабо. Даже после того, как она прошла это короткое расстояние, она устала. Вдалеке госпожа Лю, следовавшая за своим старшим сыном, могла видеть, что произошло. Она бежала всю дорогу, и сердце у нее сжималось. Когда она добралась до того места, где Сиакао упала в обморок, она подхватила дочь на руки и несколько раз спросила: «Цаир, ты чувствуешь себя некомфортно? Мама отвезет тебя домой. Сяша, иди найди доктора Ю прямо сейчас». Юйхан не сразу ушел, а вместо этого с беспокойством спросил свою сестру: «Младшая сестра, ты действительно плохо себя чувствуешь? Что ты имеешь в виду? Ты хочешь сказать, что она притворяется? Иди найди доктора», — воскликнул Лю Муюнь. Она наклонилась и обняла свою младшую дочь. Юй Сиакао увидела, что лицо ее матери побелело от волнения, поэтому она быстро вскочила и дважды спрыгнула на землю, чтобы показать госпоже Лю, что с ней все в порядке. «Мама, я в порядке. Кто тебе сказал, что я плохо себя чувствую? Скажи мне, и я ударю их. Старший брат, это ты напугал маму? Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» Госпожа Лю осмотрела свою дочь с головы до ног. Сиакао действительно не выглядела так, будто она снова заболела. Она почувствовала облегчение и повернулась, чтобы отчитать сына. «Так, и зачем ты позвал меня сюда? Ты прервал меня, когда я стирала. Мне еще нужно постирать столько простыней». Юй Сиакао быстро встала на защиту брата. «Мам, разве мы сегодня не ездили в город? Я купила несколько булочек с мясом для всех нас. Вот, попробуй». Глава 18. Красивый юноша с гор. Булочки с мясом. Младшая сестра, это те самые большие булочки, те, что фаршированы мясным фаршем и сделаны из белой пшеничной муки. Глаза маленького Шито широко раскрылись, когда он увидел пирожки в руках сестры. Слюна начала собираться у него во рту, когда он с жалостью посмотрел на сестру. Сиакао ухмыльнулась и ущипнула мальчика за щеку. «Что, как ты думаешь, есть ли другие виды мясных булочек? Расслабься, я тоже купила кое-что для тебя». Верная своему слову, она разделила оставшиеся 7 плюшек с мясом между матерью и двумя братьями и сестрами. Госпожа Лю получила 3, а ее сестра и брат по 2. Маленький Шито тщательно вытер руки об одежду, прежде чем взять пирожки от своей старшей сестры. Он широко раскрыл рот и откусил огромный кусок. Слегка сладкий хлеб в сочетании с плотным и жирным вкусом мяса гармонировал вместе. В своем нетерпении проглотить еду, маленький мальчик чуть не подавился. Госпожа Лю нежно похлопала младшего сына по спине. Вместо того, чтобы есть, она принялась бронить старшего сына и вторую дочь. «Как вы могли просто исчезнуть, не сказав ни слова, и отправиться в город вдвоем? Особенно ты, Сяша. Ты же знаешь, что у твоей сестры слабое здоровье. Как ты мог заставить ее идти так далеко? Что бы ты делал, если бы она упала от изнеможения?» «Мама, мы ездили с дядей Ма из соседней деревни», — вступилась за брата Юй Сиакао. «Мы отвезли его ослиную повозку в город. Не беспокойся обо мне, я совсем не устала. Пожалуйста, начни есть прямо сейчас. Если ты позволишь фаршированным булочкам остыть, они больше не будут вкусными. Откуда у тебя деньги, чтобы ездить на телеге и покупать эти пирожки?» — сурово спросила госпожа Лю, глядя на свою младшую дочь. Сиалянь, которая ела булочку с мясом маленькими кусочками, спокойно ответила: «Мама, я дала ей денег, чтобы она могла взять тележку со слом. Раньше я собирала какие-то травяные лекарства и продавала их. Поскольку это были всего лишь несколько медных монет, я не отдала деньги в общий бюджет. Госпожа Лю настаивала. Тогда откуда же взялись деньги на эти пирожки, булочки с мясом, оставленные для нее, остались нетронутыми. «Знаю, знаю», — воскликнул маленький Шито, возбужденно размахивая маленьким кулачком. Он уже успел проглотить одну из своих больших булочек с мясом. «Вчера мы ходили в море и поймали морские ушки. Сестра спрятала их, значит, она продала их за деньги». Юсиака обеими руками схватила мальчика за щеки и осторожно потянула. Она усмехнулась. «Наш маленький Шито такой умный, ты угадал правильно. Мама, пожалуйста, не волнуйся и ешь. Деньги, которые я использовала, чтобы купить их, чисты». Госпожа Лю и не подозревала, во что вчера ввязались ее дети. «Ах ты, маленький чертенок, какая же ты смелая, а? Но разве это правильно скрывать что-то подобное от своей бабушки? А что не так, мама, вы с папой слишком послушны. Только посмотрите на старшего и младшего дядь. Они оба такие эгоистичные. Младший дядя живет в арендованном доме в городе и ест белый рис каждый день. Его жена даже наняла служанку для работы по дому», — пожаловалась вспыльчивая Юйсиалянь, продолжая есть свою аппетитную выпечку. «А еще посмотри на старшую тетю и брата Хизи. Оба они проводят весь день, прячась в своих комнатах и поедая свои собственные закуски. Посмотри на их фигуры, а потом на свою и младшие сестры. Они всегда утверждают, что едят еду из девичьего дома старшей тети, но это не значит, что у нее нет братьев. Зачем им так много отдавать дочери, которая уже замужем? Какая ужасная ложь!» Лю Муюнь посмотрела на худые лица своих детей и похожие на палки фигуры после того, как ей подсказала старшая дочь. Она глубоко вздохнула и осторожно завернула свою долю в промасленную бумагу, которую держала в руках. «Мама, почему ты не ешь?» — спросил маленький Шито. Он уже приступил ко второй булочке с мясом. Наполнив себя первой, он смог с большей легкостью насладиться второй. Булочки с мясом действительно вкусные, в них очень много мяса. Если бы я мог есть немного каждый день, я был бы самым счастливым мальчиком на земле. Услышав заявление младшего брата, Юйсиакао почувствовала, как у нее защемило сердце. Маленький парень был слишком легко удовлетворен. Его видение рая состояло в том, что он мог есть начиненные мясом булочки каждый день. В ее прошлой жизни было слишком много избалованных детей, которые могли есть мясо каждый день, но все еще были очень разборчивы. По сравнению с младшими школьниками Юйхан и Юйсиалянь, их жизни были слишком разными. «Ах, дети, выросшие в бедных семьях, действительно взрослели быстрее». Мать погладила младшего сына по голове и ласково улыбнулась. Волосы на голове были сухими и ломкими. «Мама не голодна. Я оставлю эти булочки для тебя и твоей второй сестры на сегодняшний вечер, по одной для каждого из вас. Мама», — поспешно перебила ее Юйсиакао. «Мама, брат Хизи каким-то образом всегда знает, когда поблизости есть еда. Он как собака, вечно вынюхивает что-нибудь съестное. Если ты принесешь эти булочки, он обязательно их найдет. И если он их найдет, бабушка узнает. А если бабушка узнает и спросит, откуда у нас деньги на булочки, что ты ответишь?» Немного подумав, госпожа Лю вынуждена была признать, что ее дочь права. Она развернула свою порцию еды и протянула одну Сиакао. «Я не могу съесть так много. Цэйр, давай съешь еще одну». Сиакао рассмеялась и похлопала себя по выпирающему животу. «Эти булочки слишком сытные для меня. Я уже съела две штуки раньше, и еще у меня была миска яичного супа. Если я съем еще немного, то, наверное, взорвусь. Мы со старшим братом уже поели, так что тебе стоит поторопиться и поесть. Убедись, что тебя никто не видит». Юйсиалянь изначально планировала оставить свою вторую булочку, чтобы она могла отдать его своей младшей сестре за обедом. Однако, когда она услышала, что Сиакао сказала их матери, она без колебаний принялась грызть вторую плюшку. «Хаэм, этот бесстыдный толстяк, Юйхизи, абсолютно ни за что не получит даже кусочка». Вскоре после того, как вся семья покончила с мясными булочками, из-за ближайших деревьев послышался незнакомый мужской голос. «А, тетя Лю, Сяша, Сиалянь и маленький Шито, почему вы все здесь?» Незнакомец казался молодым и обладал чистым голосом. Все они тут же повернули головы, чтобы посмотреть. Из мрачной тени деревьев вышел молодой человек, одетый в чистую и небрежную одежду. За спиной у него висел охотничий лук. У юноши были густые брови и ясные темные глаза. Нос у него был прямой, а подбородок квадратный. Хотя он был одет в простую домотканую одежду, это нисколько не умаляло его героической фигуры. А во, у древних действительно были мальчики-цветы. Романы меня не обманывали. Молодой человек, который чуть не утонул, красивый и молодой владелец ресторана в городе, и этот горячий и грубый подросток, все они являются идеальными образцами красивых мужчин. Теперь, когда я думаю об этом, мои собственные два брата были бы довольно красивы, если бы они не были такими худыми, подумала Сиакао. Юйхан в волнении выбросил из руки кусок хвороста и нетерпеливо шагнул вперед. «Брат Хан, ты пришел проверить свои ловушки?» Чжаохань с любопытством посмотрел на Сиакао, а затем улыбнулся и кивнул. «У меня не было времени зайти сегодня утром. Теперь, когда у меня появилось немного свободного времени, я решил прогуляться по горам. А эта маленькая девочка, твоя вторая младшая сестра?» «Да, это моя младшая сестра. Ее зовут Сиакао. Когда она родилась, она была слабее котенка, поэтому мой отец решил дать ей имя, которое помогло бы ей укрепить свой организм. Он надеялся, что она сможет расти так же быстро, как трава, и так же цепко, как сорняк. Младшая сестра, это сын дяди Чжао, брат Хань, иди поздоровайся с ним сейчас же». Юйхан погладил ее по голове, как будто гладил щенка. Юй Сиакао увернулась от руки брата и тихо проворчала: «Ты можешь перестать ставить меня в неловкое положение перед незнакомыми людьми? Разве мало того, что у меня есть такое уникальное имя? Неужели и тебе пришлось объяснять свои доводы? Сын дяди Чжао? Кто такой дядя Чжао? Ах да, он, должно быть, сын охотника Чжао, лучшего охотника в деревне. Я думаю, что отец научился охотиться у этого парня, так что я, вероятно, должна хорошо относиться к его сыну». Сиакао изобразила на лице вежливую улыбку и ласково сказала: «Старший брат Чжао». Чжаохань захохотал: «Дядя Дахай называет моего отца старшим братом Чжао, а теперь и ты так зовешь меня старшим братом Чжао. О ком мы сейчас говорим?» «Сиакао, просто следуй примеру маленького Шита. Лучше зови меня братец Хан». «Братец Хан, вторая сестра, если ты последуешь за братом Ханом, то сможешь есть мясо». Маленький обжора Шита жадно облизал губы. Оказавшись в меньшинстве, Юй Сиакао могла только последовать их примеру. «Братец Хан». Звук ее голоса был мягким и слабым. Если бы у Чжаоханя не было хорошего слуха, он не смог бы услышать ее приветствие. Чжаохань подражал Юйхану и ласково взъерошил ей волосы. «Ты еще не совсем оправилась, ты все еще кажешься довольно слабой. Если в ловушках есть какая-нибудь дичь, твой брат Хан зажарит для тебя немного мяса». Глава 19. Последовать за братом Ханом означает поесть мясо. «Не забывай обо мне, брат Хан». Когда маленький Шита услышал, что они могут есть мясо, он тут же вскочил и с восхищением закружился вокруг Чжаоханя. Чжаохань ущипнул мальчика за щеки и усмехнулся. «Ну конечно, я никогда не оставлю нашего маленького засранца позади. Брат Хан, почему ты похож на мою вторую сестру? Вам обоим почему-то всегда очень нравится щипать других за щеки». Маленький Шита надул губы, убегая от юноши. Мальчик держал лицо обеими руками, и на его лице было обиженное выражение. Увидев, что все ее дети весело смеются и играют, госпожа Лю взглянула на небо, чтобы проверить время. «Иди играй, я все еще не закончила стирать простыни, поэтому мне нужно вернуться к ручью. Не играй слишком долго и не забудь прийти домой поужинать». Обычай трехразового питания появился после восшествия на престол первого императора нынешней династии. Прошли десятилетия с тех пор, как появился этот обычай, и поэтому завтракать, обедать и ужинать было обычным делом среди высшего класса и в высококлассных ресторанах. Однако большинство крестьян по-прежнему придерживалось двухразового питания, один раз утром и один раз вечером. Реальность была такова, что они не могли позволить себе есть чаще. Это было то, что Юй Сиакао было очень трудно переварить. «Мама, не волнуйся, я здесь, чтобы присматривать за младшим братом и младшими сестрами». Юйхан обещал, хотя ему очень хотелось пойти вместе с братом Ханом проверить ловушки, он все еще помнил, что именно он отвечает за сбор хвороста. Он только что узнал от Сиалянь, что бабушка закатила истерику, когда не увидела его утром. Чтобы успокоить ее, его матери и сестре пришлось больше хлопотать по дому. Чжао Хань был хорошо осведомлен об особых обстоятельствах этой группы братьев и сестер. Он повернулся к Сиакао и маленькому Шито и жестом пригласил их следовать за ним. «Ребята, вы не хотите проследить за мной, чтобы проверить ловушки?» «Да, да». Маленький Шито, который был еще маленьким ребенком, немедленно согласился, не задумываясь. С другой стороны, Юй Сиакао чувствовала себя виноватой, когда видела, как ее старшая сестра и брат усердно трудятся, чтобы найти дрова. Когда Юй Сиалянь увидела, что она колеблется, она улыбнулась и сказала: «Сестренка, ты все еще слишком слаба. Ты действительно думаешь, что можешь помочь нам в этом? Не беспокойся и не причиняй нам больше хлопот, оставаясь здесь. Вторая сестра, мы все еще можем помочь им собрать хворост, когда будем спускаться с горы позже». У маленького Шито был остроумный ум, и он быстро нашел предлог, чтобы убедить сестру. В своей прошлой жизни Юй Сиакао жила на равнинах, поэтому она никогда не охотилась в горах. Теперь, когда у нее появилась такая возможность, она не могла не удовлетворить свое любопытство. Поколебавшись секунду, она решила последовать за двумя мальчиками. «Старший брат, Сиалянь, я помогу вам, ребята, как только смогу. Клянусь, я скоро вернусь». Ловушки, расставленные Чжао Ханом, были расставлены по всей окраине горного хребта, вдали от густых лесов, где обитали более свирепые животные. На самом деле, даже более крупная дичь была редкостью в этой области. Вот почему ему было удобно брать с собой двух маленьких детей. Сейчас все еще было лето, поэтому температура снаружи была невыносимой, особенно на открытом воздухе и под палящим солнцем. Однако под прикрытием деревьев было тенисто и прохладно, почти как осенью. Прохладный воздух был приятен после того, как все утро было палящее солнце. Юй Сиакао задумалась, не будет ли это хорошим местом для побега, когда погода станет еще жарче. «Будь осторожна, Сиакао, там ловушка прямо перед тобой, так что будь осторожна, чтобы не попасть в нее», — внезапно предупредил Чжао Хань. Он заметил, что девочка с любопытством оглядывается по сторонам и не обращает внимания на землю у своих ног. Как она могла быть такой невнимательной в такой опасной обстановке? Ловушка. Юй Сиакао наклонилась, чтобы более тщательно осмотреть землю. К ее удивлению, на земле было одно пятно, которое отличалось от остальной местности. Она должна была признать, что этот брат Чжао обладал довольно хорошими навыками. Если бы она не посмотрела внимательно, то не смогла бы найти ловушку. «А ты не боишься, что кто-нибудь из жителей деревни может пострадать от твоих ловушек? Здесь тоже проходят другие люди», — спросила Юй Сиакао с озабоченным выражением лица. Маленький Шито хихикнул и вмешался: «Вторая сестра, кроме тебя, вся деревня знает метки, которые семья Чжао использует на своих ловушках. Даже трехлетние дети в деревне знают, что искать. Посмотри на завязанную там веревку. Если ты когда-нибудь увидишь это означает, что поблизости есть ловушка, и ты должна быть осторожна». В этот момент Юй Сиакао заметила, что на соседнем дереве действительно была травяная веревка, сплетенная в характерный узел. Она смущенно потерла нос. Чжао Хань умело перевел разговор на другую тему. «Похоже, эта ловушка не сработала. Пойдем дальше, проверим остальные. Сиакао, если ты почувствуешь усталость, обязательно скажи мне». Юй Сиакао возвысила голос в знак согласия и последовала за Чжао Ханом вплотную. Все трое углубились в лес. Чем дальше они шли, тем сильнее тускнел свет, а подлесок становился все гуще и непослушнее. К счастью, в лесу была протоптанная тропинка, так что им не пришлось продираться сквозь слишком густую растительность. Маленький Шито схватил длинную ветку дерева и использовал ее, чтобы постоянно хлестать пышный подлесок. Это не только отогнало бы змей, но и могло бы напугать некоторых спрятавшихся фазанов, которые выбежали бы на открытое место. «Подождите минутку», — крикнул красавец Чжао Хань. Он велел братьям и сестрам оставаться на месте, а сам исчез в кустах. Лес в горах густо зарос деревьями и другими растениями. Ветви скрещивались друг с другом и не давали солнечному свету проникнуть на землю. Иногда сквозь щели пробивались лучи света. Прямо сейчас было несколько лучей, которые освещали эту маленькую рощицу. Над ними вдруг расправила крылья птица и улетела. Уходя, он жутко закричал. Двое ребят заметили, что неподалеку от них начал трястись куст, как будто там кто-то ходил. «Вторая сестра, тебе страшно?» — спросил крошка Шито дрожащим голосом. Он подскочил ближе и потянул ее за руку. Его глаза расширились от испуга, Когда он огляделся вокруг, Юй Сяокао намеренно подразнила его. «Маленький трус, разве брат Хан не сказал тебе, мы на окраине глухого леса, большая дичь сюда не придет, не говоря уже о чем-то крупном и подлом, разве ты только что не сказал, что собираешься защитить свою старшую сестру, почему ты боишься сейчас?» Маленький Шито, пристыженный, отпустил ее руку и начал рвать пальцами травинку. «Когда я вырасту, я позабочусь о защите второй сестры. О, смотри, брат Хан вернулся». Сяокао повернулась в ту сторону, откуда ушел Чжаохань. И действительно, после того, как кусты слегка зашуршали, перед ними появилась высокая и уверенная фигура Чжаохана. «Смотрите, что у меня есть. Как вы думаете, что это такое?» — спросил юноша, размахивая чем-то в руках перед двумя маленькими детьми. Маленький Шито подпрыгнул и воскликнул эхом. «Фазанье яйца. Вторая сестра, у него фазанье яйца. Яйца так вкусны, и они отлично укрепляют организм. Вот, возьми их. Сейчас мы приготовим яичницу и поедим». Чжаохань ухмыльнулся, вложив в руки братьев и сестер 5 фазаньих яиц. После этого он продолжил путь через лес. Все ловушки, которые он расставил раньше, были расставлены в густом подлеске. Время от времени молодой человек сходил с грязной тропинки, чтобы проверить свои ловушки, а брат и сестра оставались на тропе. Осмотрев за последние 2 часа более 10 ловушек, Сяокао почувствовала себя совершенно разбитой. К счастью, их путешествие не было напрасным. Одна из ловушек поймала только что убитого дикого зайца, а Чжаохань сумел сбить жирную и пухлую горлицу. «Вы, ребята, наверное, уже устали. Держу пари, вы оба тоже голодны. Я знаю хорошее место, где мы могли бы остановиться и приготовить что-нибудь поесть». На протяжении всего путешествия Чжаохань не спускал глаз с братьев и сестер. Состояние маленького Шито было неплохим. Он проводил большую часть своего времени, бегая как сумасшедший с другими детьми из деревни, так что у него было приличное количество энергии в его маленьком теле. С другой стороны, у Юй Сяокао была более слабая конституция. Разница между ними не была удивительной. Для человека, который болел с самого рождения, было просто чудом, что Сяокао могла так долго идти по неровной горной тропе. Чжаохань знал эту часть леса как свои 5 пальцев. Он повел братьев и сестер через густой подлесок. Пробродив по лесу еще 1/4 часа, Юй Сяокао вдруг заметила, что они попали в неожиданное место. Они находились в прекрасной долине, которая, казалось, возникла из ниоткуда. С обеих сторон долину окружали горы. Зеленые листья мерцали на солнце, и казалось, что долина покрыта пышным ковром растительности. В долине весело журчал маленький ручей. Струящаяся вода прорезала траву, как темно-синяя нить в куске тонкой парчи. Даже воздух здесь казался более чистым и свежим. «Ух ты, это потрясающе! Это такое красивое место!» Юй Сяокао глубоко вдохнула свежий воздух и мечтательно выдохнула. Чжаохань улыбнулся и снисходительно наблюдал, как маленькая девочка нырнула в высокую траву и спокойно покатилась по ней. Для него она выглядела милой кошечкой, избалованной и очаровательной. Глава 20. Возвращение божественного камня. Эту долину довольно трудно увидеть, так что никто, кроме меня, ее не обнаружил. Я уже проверил долину, и там, кажется, безопасно. Вы, ребята, подождите здесь немного, а я схожу за приправами. Давайте устроим барбекю здесь. Хотя семья Чжая жила у подножия горы и далеко от деревни Дуншань, Чжаохань также слышал о скупом характере госпожи Чжан. Семья Юй редко имела возможность есть мясо в течение всего года и только иногда могла есть рыбу, которую нельзя было продать. «Иди, иди, быстро уходи и возвращайся скорее». После 2-часового блуждания по горному лесу Юй Сяокао уже успела переварить 2 большие булочки с мясом, которые съела утром. Было бы очень интересно устроить пикник в такой живописной горной долине. Вторая сестра. В ручье полно рыбы. Маленький Шито мыл руки в ручье, когда увидел рыбу размером с ладонь, которая металась между трещинами скал. Он поспешно снял ботинки и подошел, чтобы схватить их руками. Однако ему не удалось поймать маленьких рыбок, которые проворно плавали в воде.